Пожалуйста, присаживайтесь. Добрый вечер. Слава нашему Господу. 7 глава у нас, послание к евреям, и я надеюсь, мы ее сегодня закончим. Текст очень сложный, в каком смысле, вот на таких отрывках, как сегодня у нас есть, то есть то, что мы сегодня будем разбирать, очень часто выстраивается ошибочная теология в отношении закона. И сегодня я постараюсь показать как бы вот эти линии, где происходит отклонение и где действительно желательно было бы держаться фарватера Писаний, правильного такого направления. И по сути, на мой взгляд, вот подобного рода отклонения влекут за собой неразбериху в сердцах людей, непонимание, как бы, для чего нужен закон. И в итоге люди решают, что, в принципе, как бы закон не нужен, и теология начинает уже подстраиваться под эту идею. Смысл в том, что наша жизнь должна измеряться Писанием, но мы не можем подгонять Писание под желания свои, под нашу жизнь и под то, что нам хотелось бы. Поэтому на самом деле, вот читая книги пророков и Писания, сегодня мы будем читать из пророков, мы видим, что по большей части эти люди пытались направить людей обратно к Богу. То есть вот эти тенденции всегда наблюдались. И сегодня, я думаю, то время, когда намного больше есть подобного рода вещей. Вместе с этим я надеюсь и я верю, что любой человек, который ищет истину, он все равно будет стремиться понять суть Писания. И как оговорку скажу, я не претендую на то, что я вам сейчас скажу абсолютную истину. Мы с вами вместе пытаемся понять эти тексты, поэтому мое мнение для кого-то, наверное, будет важно, а для кого-то нет. Это не значит, что я считаю, что мое мнение вот это 100% так и больше никак не может быть. Но в итоге я вам скажу, жизнь ведь показывает, да, кто как понимает эти тексты. Я думаю, это самый верный показатель, тест, экзамен. Вот твоя жизнь, твой дом, твоя семья, в итоге твои дети – это то, о чем говорит Писание. И что я могу сказать? Молю Бога о том, чтобы все мы могли свой путь до конца пройти с Богом правильно. И только сил просим и больше ничего. Потому что, не знаю, как другие, я чувствую себя больше зависимым от Бога, потому что если бы не Он, то вообще тогда. Ну, куда идти, куда бежать? И, ну, в нашей общине люди знают, вот, да, соработники, друзья мои, служители, я имею в виду, из других стран. Как-то вот Бог так соединяет с такими людьми, у которых действительно есть пережитый опыт духовный за плечами. И ощущение, вот, соединяемся мы как раз вот не в амбициях, а в тех вещах, которые мы переживали с Богом, и это нас вот роднит, как-то соединяет. 7 глава с 11 стиха. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще была нужда восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? 12 стих, 7 глава, я продолжаю читать. Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Ибо тот, о котором говорится, сие принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моше ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни неперестающей. Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека, отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как это было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: клялся Господь и не раскаялся, ты священник вовек по чину Мелхиседека. То лучшего завета поручителем соделался Иешуа, притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник святой, непорочный, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого, ибо закон поставляет священниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило Сына навеки совершенного. Амен. Итак, автор послания говорит, что если бы совершенство можно было достичь через служение левитов, все было бы нормально. Но по факту этого никогда не происходило. Что здесь имеется в виду? Для того, чтобы достичь той цели, которую ставит Бог перед людьми, я имею в виду после грехопадения. То есть до того, как Бог выгнал Адама и Еву из Эдемского сада, цель была простая, она была понятная, и это было служение Творцу, это было владычествование на планете Земля, написано «возделывать сад и охранять его», в смысле сохранять ту заповедь, которую дал им Создатель. И посмотрите, до того, как змей обманул Хаву, а потом Адама, была только одна заповедь. А теперь как много заповедей нужно, чтобы вернуться в то место, где достаточно было одной. Даже одну заповедь человек не может исполнять. Именно по этой причине служение левитов было временной мерой. В этом был определенный как бы символизм будущего пришествия Божьего Сына, который должен был обеспечить спасение всему человеческому роду. Об этом мы говорили много раз, но это спасение распространяется на Адама и Еву и на последнего человека, который будет жить на земле тоже. Те люди, которые жили до того, как придет Мессия на землю, исповедовали свою веру в будущего Мессию жертвами, которые приносили левиты. Так мы остановились на очень важной мысли. У людей всегда возникает как бы сомнение в плане вот временных промежутков. Послушай, ну Иешуа 2000 лет назад умер, да, за всех. После этого, ладно, уже как-то помещается в голову, что люди примут это спасение, должны в него поверить. А как быть с теми, которые до него были? Они же не знали, вот кто это, да? Поэтому мы изучаем Танах подробно и понимаем, что пророчества, сказанные о Мессии, очень подробно описывают портрет его, каким он должен быть, когда придет. И объясняется людям, что если вы в чем-то согрешили, вам нужно на жертвенник принести жертвы. И когда человек приносит эти жертвы, которые символизируют собой будущего Мессию, который придет в будущем. Еще не пришел, но там он придет. Но все эти жертвы, они именно про него говорят. Вот в этом выражалась вера тех людей. Я нарисую, я знаю, немножко это сложно, как бы, да. Так. Понятно, да? До сих пор. Это сотворение. Вот так вот, чик. Пошло, время пошло. Это время у нас. И здесь тоже вечность. Тут вечность и там вечность. Отсюда, вот это сотворение, начинается точка отсчета. Это весь человеческий род живет. Мы вот с вами сейчас в 2018 году здесь находимся. Окей? С технологиями. Мы сейчас говорим вот про этих людей, которые приносили на жертвенник жертвы. Все животные, которые описаны в Танахе, пригодные для этого действия. Они все собой символизируют Мессию. И все, что с ними делается, это тоже символика. У нас в архиве есть там и по Мишкану проповеди. Все, даже ворота, даже забор, все конкретно говорит о Машиахе. Когда человек верит, что Машиах там, вот он должен прийти. Как выразить свою веру? Послушанием Богу. И Бог говорит, жертву ты можешь приносить голубей, если ты бедный, козлов, баранов, овец. Овец нет, мужского рода, да? От стада овец имеется в виду. Цон, мелкий рогатый скот. И быки. Хлебное приношение тоже. Описано четко, какое, когда, в какие праздники и как это должно быть. Оливковое масло чистое и вино. Это то, что на жертвенник попадало. Все эти символы, вот, шемензайт, оливковое масло, символ Святого Духа. Вино, символ крови, хлеб, тело человеческое, символика. Пресный хлеб, тело Мессии, заквашенный кислый хлеб, мы с вами. Вот это все символика. А жертвы – это Машиах. Поэтому жертвы должны были быть чистыми, самыми лучшими, по всем критериям отобранными. И вот когда человек говорит, допустим, а что я должен приносить жертву барана? Возьму-ка я и принесу, не знаю, там, лисицу или собаку, или медведя, или еще кого-нибудь. И он уже тогда не может исповедовать, правильно? Во-первых, на жертвенник не попадет это все, на правильный жертвенник, только в капище, на языческий. И эта жертва, как бы она в себе не имеет в виду образ Мессии будущего. Поэтому все люди, все праведники, которые жили до пришествия Мессии, его смерти и воскресения, они приносили по закону жертвы, Новый Завет такими людьми называют, Елизавету, Захарию, то есть, конкретно праведники, которые все делали, исходя из закона. И это Новый Завет. Они были оправданы Машиахом, когда он пришел. Просто они не дожили до этого момента. И вот эту всю работу с жертвами делали левиты. Для чего нужны были все эти жертвы? Это временная мера была. До того, как придет Мессия. С того момента, как он пришел, необходимость в этих жертвах временно отсутствует, ее нету. Но в тысячелетнем царстве снова возобновятся все эти жертвоприношения. Тема отдельная, я не буду в нее входить сейчас. Но снова это все будет. Для того же самого, указывать на Мессию, который уже был. И автор говорит, человеку нужно получить прощение в своих грехах перед Богом. Как это сделать? Раньше на жертвенник животных приносили. Таким образом он получал прощение. Например, если человек что-то нарушил, закон, он делает жертву хатат за грех, все, он считался прощенным. Я уже это объяснял, когда люди думают, ах, так хорошо было там тем, вот тем. Пошел, барана зарезал и все дела. Что там, греши сколько хочешь, только барана врежь на жертвенник. Сегодня баран стоит 5000 шекелей. Попробуй. В конверт 5000, в шаббат пожертвовал, барана зарезали. А? Опять греши. Только если ты два раза согрешил, надо же два барана положить. Иди попробуй. Люди думают, да, калейка люд. Так просто было быть верующим в то время. Очень трудно было на самом деле быть праведником. И десятины отделяют. В общем, все, что полагалось людям. Плюс еще римская в период Машеха, по крайней мере. Да? Итак, человек не может стать совершенным, но хочет, но ему нужно вот достичь этого совершенства, потому что если он его не достигает, он не может пребывать с Богом в его жилище. Именно по этой причине и пришел на землю Мессия, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос. Но это так принято говорить, раз и навсегда. Просто у нас в тексте было, он единократным приношением в жертву себя обнулил грехи любого верующего человека. Неверующий не попадает под эту амнистию, вот под это обнуление. А верующий – да. Поэтому я задержался на вот этих людях, которые жили от сотворения и до пришествия Мессии. Я слышал такие идеи, что те люди там, они как бы... Кто-то говорит, вообще там не спасенные, а кто-то еще как-то думает. Там очень мало было спасенных и так далее. Я думаю, во-первых, никто нас не поставил считать. Нам за собой надо смотреть. Причем каждый за собой должен наблюдать. И фактически невозможно было добиться, автор послания говорит, через служение левитов вот этого совершенства. Почему? Потому что каждый год эти люди выбирались снова на служение. И те, которые умирали, к ним на замену приходили следующие. И эти люди были несовершенными. Главная причина, они за себя должны были тоже жертвы приносить. У нас скоро Йом-Кипур, снова будем об этом говорить. Но даже первосвященник в Йом-Кипур за себя он приносил быка за грехи и молился молитвой. Творец, Создатель, прости мне грехи, которые я совершил дерзновенно греша пред Тобой, умышленно, неумышленно. Все там, полное исповедание было у него. И он за себя резал быка. А за весь народ он приносил козла. Интересно, но как бы за себя больше надо было, за одного человека нужно было больше. Почему? Ему надо было сейчас идти в святилище. Ему надо было идти в святая святых. И поэтому за себя он приносил быка, а за народ он приносил в жертву козла. В Йом-Кипур мы подробнее поговорим. Этой кровью кропилось на Ковчег Завета и на завесу. Но об этом у нас будет в 9 главе подробно. Вот мы поговорим об этом. Поэтому, поскольку левиты сами были такие же люди, как и мы, такие же точно. С женой поругаться мог, с соседом, что-то взять, забыть, отдать. А там забыл он или себе оставил. Это же надо компенсировать все. Понимаете, да? То есть человек забыл, не отдал и говорит, а я забыл. А вдруг украл или присвоил. То есть Тора предусматривала все вот эти нюансы, должны были быть погашены, все задолженности. И тогда только он мог войти в присутствие Бога. Для чего? Чтобы просить милости всем остальным, вот всему народу. Он как представитель туда заходил. И автор послания говорит, что пришел на смену служению левитов или уровень человеческий, земной, служение левитов с земными жертвами. Божий Сын, который совершил служение первосвященника, но при этом две вещи отличали его. Первое, он совершил служение в скинии небесной, а не земной. Это раз. Второе, он туда вошел не с кровью козлов и тельцов или быков, а со своей собственной кровью. Об этом мы подробнее будем говорить в 9 главе. Но уже сейчас автор послания подготавливает аудиторию к тому, чтобы люди понимали, в чем разница между служением через левитов перед Богом, которые тоже получали прощение грехов и благословение на будущий год, и служение Божьего Сына, который делает вот это служение по чину или по должности Мелхиседека. В прошлый раз мы говорили, этот человек не имеет родословия, личность практически неизвестна. И, как я сказал, мое мнение, которое кто-то, может, и не разделяет, одна из эманаций Бога, Божьего Сына, правильнее сказать, до своего пришествия на земле. Таким образом, тот, о котором говорится все это, он принадлежал, как написано, к колену Иуды. Все священники должны были принадлежать колену Левия. А это не по закону. По закону должны быть левиты, колены Левия. И вот в этом, здесь как бы происходит вот эта ступенька, да, вот эта разница. Левитам без клятвы было дано это служение. Здесь конкретно об этом говорит автор открыто. 20 стих. «И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы». То есть левиты получили по закону. Бог не клялся им ни в чем. Он им сказал, вот так вот эти люди будут, так я решил. Точка. Сыну своему он поклялся. И есть два отрывка. На самом деле, толкователи дают один только текст. Я считаю, есть как минимум два текста. Второй я вам тоже зачитаю. Который говорит именно о вот об этих вещах. О клятве Бога или обещании Бога своему сыну дать право быть священником. На самом деле это и понятно. Машиах вмещал в себя все три тавкида, все три позиции, на которые помазывались в израильском народе люди. Это были пророки, выливали елей на голову пророкам, как знак того, что они должны быть пророками или служить пророкам. Царь, помазывались, и потом как бы те страны, которые в принципе стали уже исповедовать христианство, кстати, там тоже практиковалось выливать на голову оливковое масло, когда короновали царей. Не везде, но некоторые территории да. И священник, вот три этих должности помазывались обязательно. Поэтому это были помазанники Божьи, они были машиахи. Иешуа – это Амашиах. А они были тоже помазанниками Божьими, которые должны были с собой как бы отражать, как луна солнечный свет, свет Мессии. Такие цари были, но их было немного. Такие пророки были. И священники были, но тоже их было немного. И среди этих людей также были и нечестивые люди, и цари. Насчет помазания пророков, я бы сюда поставил лжепророков, которых в принципе могли помазывать, но они не соответствовали этому уровню. Ну, например, если мы вспомним книги царств при дворе царя Ахава. Да? Там было 400 человек и еще 450. Их тоже помазывали в пророки, и они были лжепророками. То есть они не соответствовали на самом деле тем критериям, которые предъявлял им Бог. А Михей, вот в то время, один, единственный, соответствовал. Ну и такими были все пророки. Автор говорит, что это ясно и видно из того, что по подобию Мелхиседека поднимается иной священник. Что здесь имеется в виду? Всегда должны это были быть левиты, из колена Левия. Но обратите внимание, после вознесения, смерти, воскресения и вознесения Иешуа, через короткое время уже был разрушен храм, и первосвященник, священники, они потеряли вот эту инициативу, религиозный контроль, если хотите. И постепенно он перешел в руки раввинов. Но вместе с тем, вот исчез храм жертвоприношения, как будто Бог вот их аннулировал. Да? Это все продолжается только в небесной сфере. То есть Мессия продолжает ходатайствовать или просить за людей, за своих, как это написано у Иоанна в 17 главе Евангелия. И совершает служение первосвященника, главного. И нет нужды теперь выбирать на земле и дублировать это все. Это все было нужно до того, как он придет. И вот с этого времени, автор говорит, переходит инициатива, переходит эта работа, это служение, и дает, вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. 12 стих говорит не об отмене заповеди и закона, как это интерпретируют иногда, а о преобразовании. Само преобразование заключается в том, что система жертвоприношений теперь аннулируется и вводится новый первосвященник. Вот и вся система преобразования. Новый Завет именно этим отличается от Танаха. Нигде нету, как бы в Писании даже намека на то, что будет новый закон, новая Тора. Она все время одна и та же. В чем тогда разница между заветами? Кровь, на которой заключен был завет, она отличает один завет от другого. А условия, требования, я думаю, в Новом Завете даже выше, чем в Танахе, к людям. Через учение Мессии мы видим, что даже думать плохо нельзя, не то, что там делать. И это то понимание, которое нам дает Господь. Теперь о клятве. Откройте, пожалуйста, 109-й псалом. «Клялся Господь и не раскаялся. Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Когда мы читаем весь псалом, да, мы видим, сказал Господь Господу моему. То понятно, это псалом мессианский, он у Мессии написан. Давид пророчествует Духом Святым о том, что когда придет на землю помазанник истины, Машиах, он будет священником по чину Мелхиседека. У Мелхиседека как бы не было, он был царь Шалема, это написано. Но главное, в чем он был написан, это священник Бога Всевышнего. Без родословия. «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих, жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих, в день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни, из чрева прежде денницы, подобно росе рождение твое». Это о рождении сына. Это сын единородный, сущий в недре отчим. Другой стих, да, вот для третьего стиха. И четвертый стих, он говорит, я клялся Господь и не пожалел, потому что Мессия полностью исполнил его волю, обеспечив спасение для верующих людей. Второе место – это книга пророка Захарии. Я бы сказал, это косвенная ссылка, но она довольно прозрачная. 6 глава, 13 стих. Значит, это пророчество, оно тоже как бы непростое, потому что Иисус, о котором здесь написано, Йехошуа, это имя служителя, первосвященника, который в то время совершал служение. А отрасль – это как раз Мессия, который должен прийти. И поэтому текст как бы вот так звучит. «И было слово Господне ко мне. Возьми у пришедших из плена, у Халдая и Товии и Иедая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Оси, сына Сафониима, куда они пришли из Вавилона. Возьми у них серебро и золото, сделай венцы, возложи на голову Йешуа, Йехошуа. Эхнихтав Йехошуа у Йешуа? Йехошуа, кен. Одно и то же имя. Я делал личное исследование. Имя Йехошуа и Йешуа одно и то же. Через книгу Иисуса Навина и через книгу Ездры, если сопоставить, это одинаковое имя. Поэтому можно говорить Йехошуа, можно говорить Йешуа. В иврите в тексте стоит Йехошуа. Иерея Великого, то есть священника. И скажи ему, так говорит Господь Сов, вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. Это то, что мы видим уже потом в Новом Завете. Да? Где Господь создал свой храм в сердцах людей? Его община является как бы его телом на земле. Теперь он предупреждает первосвященника, что на смену ему должен прийти отрасль, тот, который выше него будет. Он создаст храм и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем. И там написано о престоле. Если мы еще откроем 7 главу книги пророка Даниила, но об этом, я думаю, скажу я в следующих проповедях. Мы тоже найдем там престолы, множественное число, не один, а несколько, как бы, как будто их не один. Поэтому у Йешуа тоже есть престол, который для него поставил Отец. И здесь об этом говорится. И совет мира будет между тем и другим. Мы видим, что это пророчество тоже о Мессии. Как о священнике. О том, кто должен прийти на смену великому Иерею. То есть первосвященнику. И это не предполагает упразднение Торы, заповедей и закона. Согласитесь, это предполагает только лишь изменения вот в этой области. Но даже когда мы будем подробнее потом вот изучать служение Йешуа, мы увидим, что он сделал все точно так же, как делали левиты на земле, только на небе. Те же действия, с той же целью для оправдания. Поэтому Матфея 5 глава, 17 стих говорит, не нарушить я пришел закон, но исполнить. Еще говорит, не придет ни одна черта закона. Да? Правильнее было бы, да, вот сказать, от коцошеля юду. То есть, до того, что вот юд, самая маленькая буква, вот завиточек вот этот, краешек ее, коц, вот этот кончик этого юда. Вот все исполнится вплоть до кончика этой буквы. Ничего не меняется. Удивительно, люди почему-то думают, что закон отменен. Я говорю, хорошо, тогда можно воровать, убивать. Это тогда нормально, это не грех. Нет, это грех. Так, а это же есть закон. И люди сами выбирают, что они отменят в законе, а что они не будут отменять. Ну и каждый делает то, что ему удобно. Послание к евреям говорит, поменялось только служение первосвященника и система жертвоприношений. Все остальное в законе, как было, так и остается. Откройте Новый Завет и почитайте. Зависть – это хорошо или плохо? А? Плохо. Это в Новом Завете же написано, да? Галатам 6 глава, правильно? 5, по-моему, с 19-го. Ирану проверь. Галатам. Почему? Это относится к 10 заповеди. Не пожелай осла, дом, жену своего соседа там, или ближнего. Это зависть. А отсюда убийство, распри и многие другие грехи. То в Новом Завете ничего не меняется. Даже думать запрещается об этом. И поэтому Иешуа, Бог поклялся, что Он даст ему эту должность первосвященника. И знаете, людям сложно это, наверное, вмещать. Поклялся, что Он ему даст. И знаете, люди на это смотрят, как на карьерную лестницу, наверное. Как бы, ну, раз обещал, давай, куда деваться. Все, как бы. Дело в том, что Сын Божий оставил небеса, небесный трон, славу свою. Вот то, что Он получил от Бога по клятве, на самом деле это Его убило, это Его унизило и сделало Его другим навсегда. И Он это исполнил, Он вошел в это. Надо понимать, что здесь идет речь не о преимуществе или привилегии, которую Он мог выиграть, заступив на эту должность, а наоборот, Он сам в жертву принес, и это то, что мы читаем потом у пророка Исаии в 53 главе, да? Поэтому Он будет делить добычу с самыми сильными, потому что Он принес в жертву себя. Там не было ни выгоды, ни выигрыша, ничего. Он просто исполнил волю Отца, выкупил людей. То, что Иешуа из колена Иуды, вы можете проверить, исследуя родословие Мирьям. Это Лука, 3 глава, с 23 по 33 стих. Она относится к колену Иуды. И Йосеф тоже относится к колену Иуды, Матфея, 1 глава, родословие его. Оба, и Йосеф, и Мирьям, относятся к колену Иуды. То, что он стал первосвященником, он стал не потому, что закон предписывал ему, как потомку Аарона, туда пойти. Вот это мы сейчас разбираем. Он туда пошел, потому что Бог клялся. Мы помним, что Бог поклялся Давиду, правда? Что из его чресел произойдет Машиах. Так решил Создатель. И он исполнил это. И здесь объясняется, что не по закону, а по клятве. Левиты служили, исходя из закона, и это земной уровень был. Сын Божий пришел, потому что клялся Создатель, что Он будет с первосвященником небесного уровня. Поэтому Он родился в колено Иуды. И мог сделать это, мог войти туда. Если кто-то думает, это исключение, окей, пусть думает, как исключение. Но для меня все выглядит очень логично и понятно. Потому что он должен был родиться в каком-то колене. Почему логично, я вам скажу. Пока он был на земле, фактически он нес служение пророка. Исцелял, проповедовал, воскрешал, так или нет? Это все, что делали пророки. И провозглашал Царство Небесное. Когда он умер и воскрес, он стал первосвященником. И он является первосвященником по чину Мелхиседека. Но когда-нибудь он будет как царь, он станет царем. И к тому времени не нужно будет уже даже служение первосвященника. Я имею в виду Олям Аба, когда уже все войдут туда, после тысячелетнего царства уже, когда вечность начнется, то, что мы называем, для нас это полная абстракция. Мы вообще не понимаем, о чем мы говорим. Но это примерно так мы понимаем из Писаний. Там, где-то далеко, потом. Вот там он будет царем. И царем он будет самый длинный промежуток времени. Поэтому он и родился в колене Иуды. Вот почему для меня это выглядит логично. Основная функция Божьего Сына – владычество, царствовать над всем. К его ногам все положил Создатель. И врагов в том числе. Все преклонятся перед ним. В Вторая глава Филиппийцам, если вы помните, да, там с 5 стиха. Это уже в 9 будет написано, что перед ним преклонится всякое колено, небесных, земных и преисподних. Все исповедуют, что он есть Машиах. Славу Бога Отца. Поэтому главная функция, он будет царем. Он до сих пор еще не царствовал так, как нужно на земле. Это время впереди. Пока исполнилось две функции в Машиахе. И по этой причине новый договор лучше предыдущего. Это не значит, что тот плохой. Имеется в виду, кровь жертвы выше, ценнее. Поэтому новый договор или новый завет получает обновление вот по праву заключения завета на крови. Преимущество в этом заключается. Цена как бы другая этого завета. И мы в 9 главе поговорим. Все заветы заключались на крови. Я могу, в принципе, объяснить, почему. Это мои мысли, да? Ну, первый грех на земле – убийство. Да? Кровь Каина вопиит. Жертвоприношение, которое Бог приносит, вот, да, когда Он одевает Адама и Еву. Кто-то считает, там не было жертвоприношения. Иудаизм говорит, что Он одел их в кожу змея, который змей сбросил. Может быть. Я не знаю, может быть. Но мне кажется, Бог не пользуется отходами производства. Вот почему-то у меня такое вот ощущение. Сброшенная кожа – это не ликвид, вот по мне. Ну, понимаете идею, да? Живого змея, если кожу снять, хороший ремень можно сделать, крепкий он будет. Но кожа, которую сбросит змея, она распадается у тебя в руках, она как прах. Она шелушится, просто, да. То есть, поэтому потом все заветы заключаются на крови животных, для того, чтобы человеку была понятна цена. Потому что душа в крови, и фактически искупается человеческая душа. Правильно? От проклятия, от наказания, от смерти, от ада. А поскольку душа в крови, то на крови заключались все договора с Богом, все заветы. Авраам рассек животных и так далее. И потом приходит Машиах, который свою кровь кропит. Вот в этом происходит трансформация завета. Завет становится обогащенным, более ценным, трансформированным. Но не заповеди отменяются. Добавляется, наверное, все-таки ответственность на тех, кто вступил в завет. А те люди, которые говорят, теперь закон не нужен, его отменил Бог. Хоть один стих покажите, где он отменен. Он изменен. В греческом это слово именно преобразован. Но это не отмена, согласитесь. Ну, а так как у тебя была машина, был у тебя двигатель, тебе этот двигатель форсировали. Его преобразовали, он стал лучше, мощнее. Но это же не педальный привод, правильно? Как на велосипеде. А так вот именно так примерно это и выглядит. Закон убрали, и что теперь, как жить? Ну, по благодати. Это как? Это как? Вопрос. А? Для многих это как в банде Махно. Что схватил, то и твое. Где захотел, там лег спать. Ну, махновщина. А на самом деле, ну, мы много говорили, да, что благодать это ответ Бога на покаяние. Это дополнительный ресурс и сила внутренняя, на которую опирается покаявшийся грешник, чтобы жить и не грешить. Иудаизм так описывает благодать. Но не вседозволенность. Поэтому превосходящее или превосходство священства Иешуа заключается в том, что не нужно ежедневно приносить жертвы за грехи. В храме на жертвеннике каждый день была утренняя жертва и послеобеденная. У нас она вечерняя. На самом деле, это минха, это послеобеденное время. До захода солнца. А сейчас не нужно. И поэтому Иешуа сделал это только один раз, и этого было достаточно. Писание говорит, лучшего завета поручителем сделался Иешуа. Вы понимаете, если говорить, что Бог отменил закон, он же не станет тогда лучше, если его отменить. А Писание говорит, он стал лучше. Новый договор, новый завет. О чем это говорит? Я так это вижу. У тебя был нож, ну, допустим, и ты им пользовался, и твой дед пользовался, и прадед пользовался, и этот нож у тебя в руках уже 1500 лет. С зазубринами, с язвами от ржавчины. Он еще режет, все нормально, его можно наточить. Но потом тебе его обновляют. И тот же самый нож, но уже обновленный. То есть он заточен лучше. Он исправлен. Обновленный завет или новый завет. Это не совсем другой. Это тот же самый. Только еще больше, еще уже сформулированы эти заповеди. Еще тоньше тебе дана линия твоей жизни, на которой, в принципе, нет места для маневра. Понимаешь, да? Иешуа говорит, это узкий тернистый путь. То есть там в ширину не загуляешь на этом пути. Только вперед. Но он не такой, чтобы, знаете, идти как по лезвию ножа и балансировать. Он достаточный, чтобы на нем твердо стоять на ногах. Но я еще раз повторяю, там нет места гулять в ширину, куда хочу. Это уже свернуть с пути, наверное. И очень хорошим дополнением, я думаю, выступило бы послание к Галатам, 3 глава, вот. 24 стих, давайте мы откроем. Я прямо с 19 прочту стиха, потому что он отвечает на вопрос, а для чего нужен закон? Для чего же закон? Он дан после по причине преступления, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, преподан через ангелов, рукою посредника Моисея, то есть. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. То есть после грехопадения был дан закон в определенное время, не сразу, через Моисея. Итак, закон, он противоречит Божьим обетованиям? Нет. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Писание ясно показывает, что сам закон не может животворить человека. Так а смысл тогда в нем какой? Вот об этом здесь и пишется. Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было, по вере в Иешуа Мессию. Закон определяет просто степень твоего греха, степень твоего отклонения. Что такое грех? Вот если стрела сюда попадет, она должна попасть сюда. Вот это расстояние и есть грех. Это в иврите. Хет. Отклонение. Ты стрельнул, но не попал. Вот насколько ты не попал, настолько это и грех. Бог сотворил человека, а человек отклонился от этой цели. Поэтому он и грешный, этот человек. Он отклонился, он не попадает в эту цель, для которой был создан. Теперь закон определяет, закон, вот это расстояние. Кто-то здесь, а кто-то еще дальше. Понимаете? а кто-то вообще где-то далеко, а кто-то вот так вот не попал. Чуть-чуть не попал, но тоже не попал. По-разному. Но это все отклонение. Поэтому закон нужен просто определить, в каком ты месте находишься. GPS такой. Когда ты нашел себя в 100 километрах от цели, теперь тебе туда. И закон, посмотрите, как написано, а до пришествия веры мы все заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере. Теперь 24 стих. Итак, закон был для нас детоводителем к Мессии, чтобы нам оправдаться верою. Закон нужен для того, чтобы тебя взять за руку и отвести к Иешуа. Вот для чего закон. Если закона нет, вести некому. Но сам закон не может тебя оправдать. Он тебе показывает отклонение. А оправдание мы находим в Сыне Божьем. Вот суть послания или текста, о котором мы сейчас говорим. Поэтому послание Галатам говорит, что закон был где-то водителем к Машиаху. Вот так как мы берем ребенка и ведем его в школу, там, не знаю, в садик детский, да, или покушать, закон нас берет за руку и ведет к Мессии. Я вам скажу, когда я начал читать Писание, вот я уверовал в Иешуа, читая Танах, даже не Танах, а Пятикнижие Моисея. Я читал Тору. И когда я читал Тору, я видел, что я грешник по всем статьям. Ну, там несколько пунктов, конечно, которые я не делал. Но очень многое из того, что там написано. Вот я читаю, как будто про меня пишут это. И я думаю, как решить вопрос? Выхода-то нет. Я же понимаю, но я каким был, я не могу измениться. И закон конкретно не показывал выход даже мне. И потом мне объяснили через там, почти 5 лет, что надо к Иешуа обратиться. Он решает проблемы. Закон тебе просто показывает, кто ты. И если ты понимаешь, что ты грешник, то тебе как раз к нему. Есть люди, которые читают эту книгу и не считают себя, они не видят обличения. Им кажется, все нормально. И очень часто люди занимают позицию и говорят: не, ну я как бы грешник, ну не такой, как Василий Петрович, или как Лидия Ивановна. Я лучше. Все равно ты отклонение у тебя есть. Там лучше, хуже. Ты не попадаешь куда надо, а значит ты попадаешь куда не надо. У меня даже был один, я вам честно скажу, я помню давно, я человеку, ну просто вот проповедовал, да, а он мне говорит: так а что там в аду? Будут сидеть там, знаешь, смолу пить. Я говорю: так начинай уже сейчас, тебе разогреть пару кружек. Ну как бы, они думают, знаете, как в журнале «Крокодил» вот эти были там. На гитарах играют, танцуют в этих котлах. В котлах сидят там, как в бане, и как пиво пьют смолу. Думают, да там все нормально, это взрослый человек. Мне говорит. При этом он мне объяснял, что обязательно надо 3 стопки водки выпить на Песах, ну, на Пасху. Я говорю: почему 3? Ну, за Отца, за Сына и за Святаго Духа. Я говорю: так лучше 3 стакана тогда, чтобы они уже совсем довольны были. Что ж ты 3 стопки? Давай 3 стакана и с утра. Ну, чем больше, тем лучше, я так понимаю. Или нет? И вот у этого человека вот такое понимание, что ад, это, ну, все нормально. В ванной сидишь и пьешь пиво холодное. Так он думает. И на гитарах играет. Закон очень нужен нам для того, чтобы понять, насколько мы неправы. И когда мы это понимаем, закон нам говорит: решение твоего вопроса в Машиахе, в Сыне Божьем, в Иешуа. И что характерно, в Торе, в Пятикнижии Моисея, есть 5 пророчеств, которые говорят о Мессии. На мой взгляд, их больше, классически считается 5. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы мы понимали, что для нас сделал наш первосвященник. Аминь.